А вже будь ті, які, ви знаєте, ні сьогодні, завтра, і нічого ми цього на покой. Покроємо ми його землею. І нікуди не дінешся. Я так от смотрю, вже буквально, ну, мабуть, почти кожен вже пік пройшов, вершин, вже з гори спускаємося. І я в тому числі. Вже недавно мені стукнуло 60 років, вже точно 60 жити не буду. Однозначно. Это уже спуск, это уже вниз идем. И надо думать. А как я вступлю туда? Я очень хотел бы, чтобы сегодня вот порассудили над этими вопросами. Это очень серьезные вопросы. Это то, над чем стоит думать. Для чего Господь сегодня говорит нам о чем-то? Мы не должны забыть, что Писание говорит. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Скажите, это слово веры или не слово веры? А у Библии все слово веры. И то, что Библия говорит, да, это так есть. Это практическая сторона нашей веры. Это то, что в нашей жизни светом может быть для других людей. Я очень хотел бы, чтобы сегодня вы просто проверили свою жизнь. Я понимаю, знать одно, исполнить другое. И это, наверное, сложнее и труднее. Но если у нас будет понятие здравое, если разум наш будет трезв в этих вопросах, и твердое решение, что я все-таки хочу исполнить Слово Божие так, как написано, то Писание говорит, Бог поможет, потому что все могу. Укрепляющий меня Господи Иисусе Христе. Сам нет, конечно, нет. Вопросов нет. Это слишком высоко. Это для нас, людей, живущих во плоти, это трудно. Но не в Господе. А Бог именно вот так ведет нас. Я бы очень хотел, чтобы сегодня, я просто назову вам несколько уровней взаимоотношений. Я хотел бы, чтобы вы сегодня проверили. Потому что церковь, не сегодня, завтра придется предстать перед Господом. И Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет. Шли 10, но 5 вошли, 5 не вошли. И куда это денешь? Потому что никуда не денешь. Это Писание написано. Потом я очень хотел бы сегодня напомнить именно вот этих нормах любви. Когда я говорю, я проверяю себя. Когда вы будете слушать, проверяйте себя, потому что мы друг друга никак не проверим. Потому что мы не знаем, что у нас внутри делается. Вот я говорю, вы можете сказать, вот как хорошо, говорит, наверное, хорошо все. Я смотрю, вы улыбаетесь, думаю, ну, наверное, все хорошо. А вообще внутри, что там хорошо, один Бог только знает. И вы. Что вы думаете, как вы воспринимаете? А для меня хорошо. Слушаете, улыбаетесь, ну, наверное, одобряете. А внутри может говорить, о, это не пойдет так. Это очень тяжело. Кто знает? Один только Бог знает, что у каждого в сердце. Но я просто говорю о том, как оно должно быть. И первый уровень, самый первый, это уровень семейных отношений. Вот есть у нас чувство родства, правда? Это очень сильное чувство, правда? Но это самый первый уровень. Это не самое, что должно быть в христианстве. Семейное. Ну, как в семье поступать? Вы знаете как? Хорошо или плохо в семье, вы идете домой в семью, правда? Никто никогда не сказал, эй, там плохо, там дерутся, эй, пойду я к соседу. Да будут там же. Во-первых, туда не пустят, их своя семья. А во-вторых, вам и в голову не приходит так делать, правда? У вас семья. И вот эти чувства семейные настолько сильные, что даже конфликты, даже трудности, которые есть в семье, они никогда не отбивают охоты идти в семью. Правда, охота, наверное, не совсем правильно, да, неохота идти. Потому что, знаешь, там непорядок, там не отдохнешь. Но тем не менее, такое сильное чувство, все равно идешь туда. Церкви, когда там не бывает таких семейных отношений. Они говорят, ну что, плохо в Дубовке, там где-то с бабой Маней никак не могу помириться. Пойду в Лапшу. Ну или буду ехать в Лунинец, буду ездить. А зачем мне здесь? Это уже не семейные отношения. Вы меня слышите хорошо? Правда, и семьи иногда убегают. Но говорят, это ненормальные люди. Когда вот убегают с чем-то, наверное, одержимый какой-то или что-то. Вообще семьи не убегают. Это семья. Вот вы и проверьте сегодня, какая семья. Есть такое намерение, нету такого намерения. Ну, какие отношения, что в семье? Когда кого-то нет, вот ко времени он должен быть на месте, а его нет. Вы, а он должен быть. Вы что, будете спокойны, будете довольны, что его нет? Вы будете ждать, а где он? Почему его нету? Если жена знает, что муж может напиться, она идет по этим кабакам, ищет его и на плечах тащит домой, правда? Пьяного он ей может покрыть трехэтажным матом, и все равно она идет, тащит его домой. Тут же. А то семья. Какие бы ни были плохие дети у вас, они до вас не слушают, они вам столько горе принесли, они столько слез пролили. Но все равно, когда их нету, вы высматриваете, а где? Ну какой бы он ни был, но где он? Ну пусть хоть такой, пусть побитый, пусть, но дома должен быть. Я очень хочу, чтобы у вас этот уровень был в церкви. Я все очень просто смотрю. Если вы пришли, сели рядом, а вас снимают, кого-то нету, и вас это не тревожит, где? Плохо. Плохо. Значит, нет даже самого первого уровня отношений семейных. А отношения семейные, отношения родственные, они сейчас даже от поступков не зависят. Вы только любите потому вашего сына, что он ваш сын. Соседского вы бы не выдержали бы именно вот с таким поведением, а своего, потому что он ваш. И я сейчас вспоминаю один случай, когда один брат из нашей церкви взял Библию и говорит мне, слушай, брат Николай, а моя Библия лучше, чем твоя? Я говорю, ну она одинаковая, я говорю, слушай, а что-то она в тебе лучше? Она моя? Потому что она моя. Вот потому она и лучше. Она и одинаковая, и формат одинаковый, ну все одинаковое, но она моя. Я очень хотел бы, чтобы вы ценили друг друга вот так, потому что вы свои все. И вам придется жить в вечности в святой вместе. Вот так, как вы идете теперь вот, вы все хотите в святую вечность попасть, да? Аминь. А там равнодушных одно к другому не примут. Там не может быть равнодушия. Туда не примут тех, против кого вы что-то имеете. Кто-то один из вас останется. Кто? Это уже другой вопрос совершенно. Кто? Но вдвоем никогда не будете вместе, если вы имеете претензии друг к другу. Если имеете обиды друг на друга, никто вас вместе не пустит в вечность. Если будете вместе, только в аду. Но не в раю. Там не будет тех, которые обижены, не простили, претензии имеют, не желают видеть один другого. Там не будет Царства Небесным таких. Вы меня хорошо слышите? Я говорю очень-очень простые вещи. Я говорю то, вот это то, что надо, чтобы было. И опять повторяю, ни стаж, ни знание Библии, ни что другое, ни погоны наши, которые мы имеем, ни наше другое что-то, это не пропуск Царства Небесное. Пропуск Царства Небесное принимать друг друга, любить друг друга. Помочь друг другу. Да, мы люди несовершенные, это правда. Я часто высказываю одну мысль такую. Не сказал бы, что она крамольная, но неудобно вразумительная. Я говорю так, мы должны благодарить Бога за наши несовершенные церкви. потому что среди несовершенной церкви можно вырасти. Среди совершенной не вырастите. Вам это укладывается в голову или нет? С трудом, наверное. Но я говорю правду. Только здесь вы научитесь прощать. Только здесь вы научитесь вмешать один другого. А у совершенной церкви вас на вас бы дули бы вот так вот, ходили бы вокруг вас, все вам пожалуйста, и никаких проблем. Но вы тогда даже не знали, кто вы есть на самом деле. А здесь вас и на ногу наступит, и удары, а при ударе открывается то, что есть внутри. Когда гладят, не открывается, когда бьют, открывается. Я несколько раз говорю в последнее время, говорят, ну, она меня, или он меня, говорит, достал. Мы так говорим, да? Я говорю, достал, потому что было что доставать. Потому и достал. Потому что было что доставать. Если бы его не было, то его не было бы. Он ничего не достал бы там. А раз он достал, ты уже знаешь, что он достал. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали, вот брат проповедует каждый раз, и я, чем у него другие, а цель одна – подготовка. И сводится к самому-самому элементарному – научитесь любить. А для нас это так трудно и так тяжело с нашим подходом, с нашим зрением, с нашим пониманием. Теперь обращаю внимание на второй уровень. Это уже уровень друзей. И Христос однажды сказал, я уже вас не называю рабами, а как называю? Друзьями. Ну и там, я эту тему опять-таки не говорю, эту тему конкретно. Это тоже тема, где-то часа на полтора тема. Но самое главное, что можно быть в молитвенном доме, и не быть друзьями. Так? Можно жить в доме своем, и сын, и отец не будут друзьями. Я тоже вспоминаю моего сына, который однажды мне сказал, папа, а я с тобой дружить не буду. Папа, я так и остался. Он мне назвал папой, но сказал, но я с тобой дружить не буду. Потому что, ну, вот это нельзя. Вот это нельзя, это разрушает дружбу. Ну, правда, дружим мы, но... Говорю, ну, не надо, не дружи. Посмотрим, кто первый придет. Где-то что-то заходит, кругами ходит. Говоришь, надо что-то. А я же понимаю, что я ему говорю, ну, ты же говорил, со мной дружить не будешь. Он подумал, говорит, папа, я говорил на сегодня, и то на пару часов, а завтра будем. Завтра будем, потому что... Друзья нужны, это же друзья. И говорят, иногда бывает друг более привязанный, нежели брат. Вы помните это место Писания? Потому что там были не только отношения, они были заработаны, они были построены. Это не просто вот чувство родства, которое ни от чего не зависит, а уже друзья, говорят, приобретайте себе друзей. Помните место Писания? Друзей надо приобретать. Чувство дружбы не падает с потолка, не приходит свыше, как чувство родства, которое укладывается. А друзья приобретаются. И есть принципы, по которым можно строить дружбу. Но прежде всего, вы помните, это один из принципов. Кто хочет иметь друзей, то что должно быть у него? Тот и сам должен быть. А если не дружить, то как ты их будешь иметь? А уже здесь друже, любны. Любить. Ну и кто? Богатство неправедным. Всякий друг человеку, делающему что? Сестры, вы не читаете? Или не хотите подарки делать друг другу? Там написано, делающие подарки. Это подарки-то не взятки. А тут совсем другое. От чистого сердца прийти и подарить что-то. Дать то, что необходимо, подарок дать. А то не взятка, а то не подкуп. Не путайте эти две вещи разные. Всякий друг человеку делаешь ему что? Подарки. А здесь, окажется, надо свое отдать. И так можно друзей приобретать, если у вас будут семейные отношения, и будут помножены на дружеские, никто не разорвет вас, никто не разобьет вас, никто не уведет вас с церкви. Вы когда-нибудь думали об этом, что ни разу в своей жизни, будучи в одной деревне, друг другу подарка не сделали?